Когда набегает 100 миллионов зрителей, то сумма становится внушительной. Тогда тем более очевидно. Для устроителей важно, чтобы бой состоялся в любом случае, иначе мало того, что на него не придут, так еще и всем знакомым скажут, что тут нет ничего интересного. Предположил я, понимая, как это работает на наших медиасервисах. Одни люди говорят другим, что в прямом эфире транслируется классное видео и набирается критическая масса, продолжающая расти сама по себе, как, к примеру, было с первым столкновением с инопланетянами в Новом мире. Там, в итоге, видео смотрело несколько сотен миллионов человек, а в записи, наверное, видел вообще, абсолютный каждый житель Земли. Наш разговор прервал очередной вызов бойцов на арену, и Урзулрак взглянул на меня. «Снова твой выход», — кивнул орк на горящие в воздухе символы. «Будь осторожен». Я взглянул вверх и уловил знакомые черточки. Они уже в третий раз появляются, правда сопровождаемые другими, видимо обозначая имена соперников. На всякий случай запомнил, как они выглядят на случай, если у коммуникатора не заработает функция перевода. Придется, тогда как в старые добрые времена, учить новый язык самостоятельно. Урзулрак, сидящий на скамье участников, откинулся, облокотившись на спину, и с интересом уставился на происходящее на арене. Чужак демонстрировал нечто невероятное. Потрясающая сила, скорость и выносливость на уровне лучших бойцов-орков, но не это было главным. В галактике много существ, обладающих самыми невероятными способностями. Есть и те, кто гораздо быстрее и сильнее, взять тех же остроухих ублюдков, тренирующихся сотнями лет, прежде чем их выпускают в большой мир. Но главное было в другом, даже не том, как он выглядел. Существ с такой внешностью можно было найти даже в этом городе, но они были на уровне бесправных рабов, опасающихся даже взглянуть в глаза опасности. Но не этот чужак, в нем пылал дух яростного воина. В глазах было видно, что он в любой момент готов выступить против всего мира и, если понадобится, спалить его дотла. И эти глаза заставляли верить. Вдобавок, прозвучавшие слова о том, что раньше, много лет назад, в его мире слышали о орках. Это вселяло надежду, что долгие поиски завершены. На этот раз на арене меня ждал всего один противник. В третий тур прошло ровно 20 участников, так что снова подложить мне свинью, выставив сразу нескольких, распорядитель не смог. Но он постарался. Это был очередной негуманоидный противник, ростом буквально по пояс, но весь квадратный и словно состоящий из камня. Буквально кусок скалы с глазами, по какому-то недоразумению умеющий передвигаться. Вместо ног и рук у него были маленькие валуны, прокручивающиеся на месте, словно приделанные невидимыми жгутами, и я с интересом уставился на него. Самая настоящая кремниевая форма жизни, причем достаточно сильно развитая, чтобы осознавать происходящее, но тем не менее, недостаточно, чтобы не принимать участие во всем этом фарсе. Ну или его просто похитили со своей планеты. Мне не хотелось первым атаковать этого несчастного голема, но он сам сделал выбор. Загудел как трансформатор, его валуны провернулись, перестроились, изменив конфигурацию, превратились во что-то похожее на небольшие пирамиды, затем пошли волной и бросили все его тело вперед с довольно приличной скоростью. Я сделал шаг в сторону, не планируя ловить такой снаряд, и нанес боковой удар рукой в полсилы, проверяя его стойкость. Кулак в перчатке встретился с твердой поверхностью, совсем немного, на долю градуса отклонил траекторию полета живого снаряда, и он грохнулся на песок, резво разворачиваясь. Черт, у него даже трещины не появилось. Действительно крепкая штуковина и поэтому сложный противник для меня из-за отсутствия оружия. Разбить в щебень кусок скалы объемом в кубический метр – та еще задача. Сейчас бы призвать топор, да закончить все одним ударом, но нельзя. Пока каменюка снова не взлетела в воздух, подбежал к ней и ударил ногой со всей силы, благо костюм защищал мою ногу, нивелируя кинетический урон для меня, и в полную меру передавая его объекту, которому наносился удар. Такое ощущение, что просто пнул скалу. Ноль эффекта. Быстро в голове прикинул, сколько он может весить, и раздраженно выдохнул. Гранитный куб такого объема может весить до 3 тонн живого веса, а учитывая, что он может выстреливать собой как из пушки, сразу становится понятно, что это еще один фаворит турнира. Неудивительно, что он с легкостью прошел в третий тур. В первых двух он не показывал ничего необычного, просто оживший кусок камня, похожий на голема, побеждавший соперников грубой силой, и я толком не обратил на него внимания, увлеченный беседой с орком, за что теперь и расплачивался. Если такая махина врежется, то мало не покажется, особенно учитывая открытую голову. Хорошо еще хоть, что у меня хватает скорости на реагирование. Теперь понятно, почему орк говорил об осторожности. Безоружному справиться с таким врагом очень непросто. Валун, который у него был вместо руки, внезапно отделился, и мне в грудь прилетел сильный удар, отправивший в полет все тело. Каменный голем, не упустив момента, тут же выстрелил собой следом, но тут я уже наконец собрался, прекратив недооценивать противника. За долю секунды в воздухе извернулся так, чтобы встретить приближающийся камень ногами и, используя инерцию, оттолкнулся от него, перенаправляя свой полет. Приземлился на песок, почти в центре арены, и замер, ожидая следующего хода. В голове мелькнула пара вариантов, которые можно было бы попробовать, и я сделал несколько осторожных шагов назад, будто приманивая его. Нижние конечности у врага провернулись как колеса, из-под них вылетел песок, и он рванул ко мне на скорости хорошего гоночного автомобиля. Я в затяжном прыжке пропустил его под собой, и он с грохотом врезался в стену арены. Я этот прием еще в детстве в играх видел. Если встречаешься с бронированным противником, то пусть он сам наносит себе урон, а я просто добью ошеломленного врага. «Да чтоб тебя!» — вырвалось у меня, когда я не увидел никакого значимого результата от столкновения. В реальной жизни игровая условность почему-то не сработала. Раз не сработал первый, то пора было переходить ко второму плану. Я замер, выдохнул, сосредотачиваясь, и начал конденсировать воздух перед кулаками, сжимая его под давлением. Раз не могу пользоваться оружием и навыками, то применю кое-что, что невозможно увидеть. Рванувшего в мою сторону голема решил на этот раз не перепрыгивать. Отскочил в сторону и снова нанес боковой удар. Отпустил контроль над стихией, и спрессованный под огромным давлением воздух взорвался, наконец нанося первые повреждения каменюке. Рой осколков шрапнелью разлетелся по всей территории арены. Сила взрыва была настолько велика, что даже трехтонный кусок скалы слегка отбросило в сторону. Не давая ему времени на осознание происходящего, вбил второй кулак в то же место, повторяя удар, одновременно с этим нагнетая давление заново в первом. В этот раз получилось чуть лучше. Появилось небольшое углубление, в которую тут же прилетел третий удар. И вот он вышел просто на загляденье. Воздуху некуда было деваться. С одной стороны моя рука и продолжающийся контроль воздуха, чтобы он безобидно не рассеялся в округе, а с другой – скальный массив, все же поддающийся воздействию. В итоге камень проиграл. Появилась первая тонкая трещина, и я, увидев ее, начал бить как сумасшедший. Я еще никогда не выкладывался на полную. Просто не было достаточно крепких противников, которые бы могли выдержать столько ударов. Тем более, в рукопашную я если и сражался, то враги были, скажем так, достаточно мягкие, и их можно было пробить насквозь, приложив излишнюю силу. Да и я больше полагался на оружие, в большей степени доверяя ему. Поэтому, когда оказался в такой ситуации, пришлось выкручиваться. Один удар, второй, третий, затем еще и еще. На пару секунд я будто превратился в паровую машину, орудующую молотами, настолько быстро и сильно вколачивал в него кулаки. Каменный голем начал разворачиваться, но как-то медленно, словно у него возникли проблемы с координацией, а затем треснул и развалился на две части. Гудение, как от трансформаторной будки, прекратилось, и его конечности валуны, больше не удерживаемые вместе, развалились на десятки более мелких камней. Вот это, если честно, было близко. Если бы я пропустил хоть одно попадание от него в лицо, не защищенное сейчас шлемом, то если бы остался жив, пришлось бы прекращать эти игры в поддавки, активируя все способности и раскрывая себя, а затем уходя на нелегальное положение. Я только начал налаживать контакт с местными обитателями и вполне успешно интегрировался в систему, пусть и в роли новичка подпольных боев, и прерывать это было бы очень неприятно, но мне повезло. Воздух не стал капризничать, как несколько часов назад при первой попытке полета, а слушался так же, как земля или огонь, с которыми у меня было гораздо больше опыта взаимодействия. Я сходу прикинул варианты, в которых можно его еще использовать. Невидимые кастеты из режущих лезвий, разрывающие тело противника изнутри, или добавление к ним других элементальных проявлений. В общем, главное проявить фантазию, но сам факт того, что теперь в ближнем бою я больше не был безоружен, безумно меня радовал. «А ты силен!» — встретил меня уважительным кивком орк. Голыми руками разбить тело Базилита на две части – это достойно уважения. Думаю, зрители оценили твою уникальность. Открыл банковский счет и убедился в том, что он прав. Перед боем было 423 кредита, за победу удвоили прошлый результат, добавив 320. Должно было получиться 743, но на экране гордо красовалась цифра в 1001 кредит. Считай, минимальные требования по деньгам уже выполнены. В этот раз за проведенный бой набросали наградами 258 кредитов. Только после того, как я закрыл банковский счет, до меня дошло, что цифры то все это время я видел и понимал, а значит, моя идея о том, что рано или поздно переводчик освоится и с буквами, имела право на жизнь. Осталось либо дождаться этого, либо форсировать процесс с изучением инвентаря. Теперь хватает на подключение пакета анонимности. Сразу решил сказать я орку: «Подключай», — махнул он рукой. «После твоего фееричного выступления, тобой точно заинтересуются вербовщики, и лучше не давать им дополнительной информации. Понятно, что это довольно слабоватая мера защиты, но финансовая информация счета защищается очень хорошо. И что, прям даже никто не продаст такую информацию?» Я покрутил рукой в воздухе, показывая неопределенный жест, пока тыкал на пиктограммы, на которые мне указывал собеседник. Деньги списались, и на счету теперь гордо горела только одинокая единичка. Не успел стать богатым, как тут же разорился. Из тех же сотрудников банка, чтобы их тут же продали на органы, тут же подхватился орк. На этом завязаны слишком большие деньги, чтобы такое спустили с рук. Один раз допустишь промашку и лишишься доверия, которое нарабатывалось тысячи лет. Это очень влиятельный бизнес, в котором недопустимы ошибки. Иначе можно обнаружить на орбите своей планеты армаду крейсеров, нанятых недовольным клиентом банка. Так посмотришь, и все как у нас на Земле. Те же проблемы, те же финансовые интересы и воротилы, контролирующие денежный поток. Это я еще не углублялся в политическую систему, но не думаю, что тут возможно что-то типа коммунизма. Судя по тому, что я увидел, тут скорее капитализм в самой жуткой своей форме, где любой разумный способен утопить другого за сущие копейки. Пока я слушал очередные истории о местном обустройстве от орка, на арену начали выходить остальные участники третьего тура. Интересными были только несколько боев. В первом выступал четырехрукий инопланетянин с наростами на руках, ногах и лбу, кроваво победивший в самом начале. Тут он тоже, не мудрствуя лукаво, сжал руки в кулак, снова получив из костяных пластин, прикрывающих костяшки, своеобразное оружие и зажав в угол своего противника, тощего гуманоида с довольно неказистым вооружением, которым тот ничего не смог сделать, просто забил насмерть. Во втором бою ленточник, очухавшийся после удара током, сходу налетел на вышедшего против него разумного. У того был щит и копье, вот только ему это не помогло. Взметнувшиеся вверх щупальца рухнули на него со всех сторон. Он отбил одно, прикрывшись щитом, копьем отвел в сторону другое, но пропустил два удара в спину. Костяные наконечники вылезли из груди, его тело вздернуло в воздух, орошая все вокруг кровью, но на этот раз инопланетянин сдержался, не став пожирать противника. Видимо, удар током, которым его наградили за такое, хорошо ему запомнился. И третий запомнившийся поединок, тот самый худой мечник с костяной маской на лице, лениво, будто походя, нашинковал своего противника, явно подражая орку, сделавшему это чуть ранее с осьминогом, после чего вернулся в зал ожидания. Остальные не представляли никакого интереса. Вялые схватки от таких же вялых участников, непонятно как добравшихся аж до третьего тура. Да о чем говорить, там даже никто не погиб. Так, пустили друг другу кровь, пусть временами и выглядящую как желе, но без каких-то последствий в виде отсеченных частей тела. В итоге, в четвертый раунд, как Урзул Рак и предполагал, вышло 10 бойцов, причем мы двое и тройка, показавшие высокий результат в прошлых схватках, выглядели на голову выше остальных, даже не давая шанса усомниться в том, кто текущие фавориты. Теперь пятерку сильнейших доведут до финала, подтвердил мои мысли орк. Распорядителю нет смысла сталкивать лбами бойцов, показавших класс до того момента, пока мы все не сможем показать настоящее шоу, приносящее ему деньги. Все зрители берегут кредиты до момента финала, и именно там на участников просыпается настоящий золотой дождь. Тут он, конечно, был прав. Мне за победу в последнем бою пришло 320 кредитов. В четвертом туре сумма умножится еще в два раза, а в финале вообще составит умопомрачительные для меня 1280. Я, конечно, еще не представляю ценности здешних денег. В конце концов, в местный супермаркет не ходил и на стоимость условной колбасы не смотрел, но раз гибнут за сотни кредитов, должны же они стоить хоть что-то, ведь не будут сюда свозить разумных со всех концов галактики только для того, чтобы они гибли за условную шоколадку. Глава 9. Как я и думал, в четвертом туре проблем ни у кого из пятерки фаворитов не возникло. Сражавшийся против меня противник, покрытый мехом человекоподобный гуманоид, не сдался только потому, что видел, что стало с предыдущим таким бойцом. Но по нему было видно, что он сам пожалел, что все же решил выйти в четвертый тур, решив попытать счастье. Возможно, он надеялся, что попадется кто-нибудь слабый, но орк был прав, всех оставшихся слабаков распределили по тем, кто гарантированно сможет показать красивое и кровавое зрелище, оправдывая надежды зрителей. Вот только я не стал идти на поводу у жаждущей крови толпы. Не став убивать своего противника, бросившегося на меня с отчаянным криком, я чуть сместился в сторону, пропуская мимо головы опускавшийся кусок острозаточенного железа и встречным ударом кулака вырубил его, тщательно контролируя силу. Не хватало еще оторвать ему голову, чуть переборщив в моменте. Такое зрелище, конечно, порадовало бы зрителей, и мне бы даже подкинули кредитов, только вот такой ценой они мне были не нужны. Несмотря на то, что я пролил крови столько, что впору открывать собственное кладбище, удовольствия от убийства разумных я не получал. Орк, по моему примеру, тоже не стал убивать вышедшего против него соперника. Молча вышел, походя ткнул своего противника в лоб обратным концом секиры, отчего тот рухнул как подкошенный, и также молча вернулся обратно, потратив на все буквально несколько секунд. Остальная тройка фаворитов снова устроила кровавое побоище, не став жалеть противников. Во все стороны летели отрубленные и оторванные конечности, и кровь заливала пески арены. Самым кровожадным вообще оказался четырехрукий краснокожий здоровяк. Своими природными кастетами он превратил своего врага в кусок продырявленной в сотни места отбивной и прекратил истязаться над трупом только после того, как над ним предупреждающе завис дрон с выдвинувшимся из корпуса орудием. «Зачем они это делают?» – задал я вопрос вернувшемуся зеленошкурому. «Какой в этом смысл?» Он поскреб раскрытой ладонью подбородок, отвлекаясь на секунду от полировки свой секиры и задумчиво протянул. «Скорее всего, пытаются запугать. Кого? Нас?» Недоверчиво уставился я на него. «Да нет», — усмехнулся он. «Друг друга. Все уже в курсе, кто истинные два фаворита боев, и они надеются на то, что кто-то из них решит не участвовать в последнем бою, повышая шанс достичь третье место. Так тут еще и за финальные места платит», — удивился я, думая, что просто удваивается сумма прошлого раунда. «Да, на первом месте боец получает все, что заработал, за исключением пожертвований от участников, конечно, потом эта сумма умножается на 5, второе место на 3 и третье на 2 соответственно. Конечно, только в том случае, если кто-нибудь из них доживет. Но эти твари не дают ни шанса своим противникам, поэтому я их жалеть не буду», — сразу обозначил свои намерения орк. «В принципе, он прав. Эта тройка – самые настоящие кровожадные ублюдки. Было видно, что они просто упиваются убийствами, а ленточник так вообще едва сдерживается, чтобы не наброситься на убитого противника и не начать пожирать его прямо на песках арены. Они, как никто другие, больше всех похожи на самых обычных монстров, встречаемых мною в портале, поэтому я без моральных терзаний согласился с собеседником». Урзулрак встал и потянулся, вытягиваясь всем телом в струну. «Ну что, пойдем, прикончим этих тварей и устроим классную драку», — проговорил он, кивая на сразу 5 блоков символов, загоревшихся в воздухе. После четвертого тура даже не было перерыва, и последний боец, краснокожий четырехрукий здоровяк, так и остался ждать на арене, пока выйдут остальные. «Хорошо», — ответил я в предвкушении, заметив, что сам хочу этой драки. «Все-таки я становлюсь адреналиновым наркоманом и уже не представляю свою жизнь без постоянных сражений, риска и роста над собой. Казалось бы, навык гормонального равновесия должен сглаживать все пики, но с ростом характеристик меняется и мое тело, а значит, вся чертова биохимия, создаваемая природой миллионы лет, идет к черту. Навык создавался довольно давно, и с тех пор я сильно изменился, значительно вырос в силе, поэтому, возможно, он просто не справляется со своими обязанностями. Но об этом я подумаю позже. Ярость не застилает мне глаза, я могу здраво размышлять, а значит, пока все в порядке. На арене мы расположились на равном расстоянии друг от друга, выстроившись в круг. Я стоял напротив орка, а по бокам между нами расположилась остальная тройка. Ленточник, тощий мечник и четырехрукий воин. Раздался сигнал начала поединка, и вся тройка, словно по сигналу, одновременно бросилась на меня, посчитав слабой, безоружной целью. «Ха-ха-ха!» — раздался громкий смех орка. «Помощь нужна?» «Нет!» — крикнул я, уворачиваясь от взмаха клинка мечника, оказавшегося ближе всех. «Сам справлюсь!» Его оружие прошло в паре сантиметров от моего тела. Он, видя, что промахивается, начал менять траекторию, собираясь обратным движением резануть по открытой шее, но было поздно. Я сделал шаг вперед, пропуская мимо тела жгуты с костяными наконечниками, которые выпустил ленточник. В прыжке, коленом врезался в челюсть масочника, левой рукой схватился за меч, я крутанул, выламывая ему кисти, заставляя отпустить клинок. Заполучив оружие, перебросил его в правую руку и тут же рубанул наискось, срубая летящие ко мне щупальца, совершающие вторую попытку. Длинный узкий жгут упал на песок, дернулся пару раз и затих. Ошеломленный мечник, лишившийся своего клинка, перехватил поврежденную руку, и ошеломленный ударом, попятился назад, мотая головой и давая место краснокожему здоровяку. Тот ринулся на меня, размахивая всеми четырьмя руками, и мне на время пришлось уйти в защиту. Как бы он ни старался, в меня так ни разу и не попал, будучи слишком медленным. Для пробы, нанес удар, планируя немного сократить количество его конечностей, но лезвие попало в костяную защиту, растущую на руках, и жалобно звякнув, раскололось на две части, оставив у меня в руке жалкий огрызок, длиной в пару десятков сантиметров. Вот же тварь, вырвалось у меня, и я, выгадав момент, контратаковал. Левой рукой поймал еще один жгут с костяным наконечником, пытающийся пронзить мое тело, пока я разбирался с краснокожим, дернул его на себя, и, пользуясь инерцией, вытянулся практически в струну. Четырехрукий заревел от боли, схватился за голову, в глазнице которой теперь торчала рукоять меча, вбитая метким ударом, а я тем временем подхватил с песка осколок меча. Он, конечно, был без рукояти, но мне было все равно. Прорезать костюм он был не способен, а сам при этом оставался оружием, пусть теперь и довольно неказистым. Два противника были временно выведены из строя. Масочник все еще не пришел в себя после нокаутирующего удара коленом в голову, а краснокожий был больше увлечен несколькими сантиметрами стали в своей голове, чем продолжением схватки, так что я перевел взгляд на ленточника. Спиралевидная тварь как раз приняла вертикальное положение после того, я рывком чуть не выдрал ей щупальце, поэтому, не давая ей опомниться, сократил расстояние и рубанул зажатым в кулаке лезвием. Покрытые короткой шерстью ленты оказались на удивление прочными. Нанесенный со всей силы удар не перерубил сразу несколько, как я рассчитывал, но тут скорее всего еще сыграло то, что само по себе лезвие без рукояти практически ничего не весило и не было нормальной амплитуды замаха, дающей дополнительную скорость, переходящую в кинетическую силу. Оружие завязло на середине первой, верхней спирали и застряло, зажатое с двух сторон мышцами в конвульсии. На меня с трех сторон ринулись щупальца с жалами, и я, оставив застрявшее лезвие, увернулся от ударов и перехватил два из них. В голову пришла интересная мысль, и я, держа их на манер швейных игл, воткнул в ленты, пробивая насквозь. Сначала один шип, а затем другой. Перехватил третье щупальце, снова попытавшееся наделать во мне дыр, бросил его под ноги, прижал стопой и, схватившись за костяные шипы, продернул их на другую сторону, связав в простой узел. Пусть теперь попробует поорудовать ими. Посмотрел в сторону, но два противника все еще были заняты собственными травмами, тем более прошло не больше двух секунд с момента всех действий. Орк перехватил мой взгляд и широко улыбнулся, показывая большой палец. В их культуре это тоже жест одобрения. Поднял с песка все еще прижатое ногой третье щупальце и, размахнувшись, воткнул в центральное ядро ленточника. Он сразу весь опал, потеряв упругость и превратился в кусок бесформенной плоти. Минус один враг. Хотя я посмотрел на оставшихся противников и поморщился. Тощий мечник так и не пришел в себя. У него было раздроблено запястье правой руки, его шатало после удара коленом в челюсти, в ближайшее время он точно был не боец. Четырехрукий красит наконец перестал реветь от боли и, схватившись рукой за рукоять, дернул ее, вытаскивая обломок меча из глаза, швырнул его в сторону, видимо понимая, что если бросит в меня, то я могу поймать и снова использовать против него. Нашел меня взглядом второго глаза, налитого кровью, и, закричав, бросился в атаку. Ладно, он сам выбрал свою судьбу. Сделал короткий шаг навстречу, сосредоточил на костяшках кулака сжатый воздух и встретил набегающее тело ударом. Вихрь воздуха, достаточный для того, чтобы расколоть скалу, встретил мягкое тело противника, состоящее из мяса и костей, и проделал в нем большую дыру. Осколки костей позвоночника, мяса и литры крови, все это выплеснулось с обратной стороны, фонтаном улетев в сторону стены арены. Сзади на меня набросился мечник, подловивший момент и посчитавший, что справится со мной. Он в левой руке держал обломок своего меча и попытался ткнуть им в шею. Я пропустил удар мимо, сделал шаг назад и ударил локтем назад, выбивая дух из тела. Не останавливаясь, одновременно с этим, перехватил руку и дернул вниз, ломая ее в локте, а затем подхватил падающее оружие и, развернувшись, снизу вверх, воткнул в подбородок, пробивая голову. Раздались хлопки рук, и я заметил, что орк медленно идет навстречу. «Это было восхитительно», — произнес он, готов к схватке. Урзулрак стоял напротив меня, без оружия. В какой-то момент, так что я даже не заметил, убрал секиру в сторону, прислонив ее к стене арены, и теперь ждал, когда я буду готов. «Думаешь, справишься со мной в рукопашной схватке?» — спросил я, понимая, что он просто хочет уравнять шансы. «Я один из лучших бойцов племени», — без лишней скромности заявил он. «Тем более, ты без оружия, и это претит моей воинской чести. Так что давай уже сразимся и пойдем выпьем местного пойла. Покажу тебе отличный бар». Его слова вселили уверенность, что ему эта победа и даром не сдалась, и его больше заинтересовал я сам, как непонятная фигура. Мне тоже не хотелось убивать зеленошкурого инопланетянина, потому что я видел в нем близкого по духу разумного, со своими принципами, которых он придерживался. Тем более, чего только стоила его бескорыстная помощь. Я мельком сосредоточился на своих характеристиках, вызывая их в угол зрения. Уровень 81, опыт 61.01% из 100%. Характеристики: сила 60 плюс 22.3 равно 82.3, ловкость 60 плюс 22.3 равно 82.3, телосложение 60 плюс 22.3 равно 82.3, интеллект 60 плюс 22.3 равно 82.3, мудрость 52 плюс 19.4 равно 71.4. Если брать стандартные характеристики человеческой расы, то в усиливающем меня костюме я сильнее и быстрее среднестатистического человека в 8 раз по всем параметрам одновременно. Вдобавок чрезвычайно мощная защита, практически непробиваемая, если не брать в расчет мощное оружие. Нужно либо оно, либо огромное количество простых ударов, истощающие костюм. Проблемный вопрос только в открытой голове, но смею надеяться, что за счет опыта я довольно неплох в рукопашном бою и могу просто закрывать ее, блокируя удары руками. «Начнем», — задал я вопрос орку, и он кивнул, тут же сорвавшись на бег. Урзулрак за долю секунды преодолел разделяющее нас расстояние и взорвался вихрем ударов. Черт, его скорость вообще не уступала моей, и я до сих пор не знал, показал ли он свой максимум или опять скрывал возможности. Его атаки следовали одна за другой. Размашистый крюк слева, затем апперкот, тут же попытка ударить плечом и снова боковой. Принял удар правой на выставленную в защите руку, но по голове все равно довольно ощутимо прилетело, причем моей же конечностью. Правда, при этом он сам открылся, поэтому я выкинул свою правую, и ему в челюсть прилетела хорошая подача. Он отшатнулся, потер подбородок, увидел кровь, выступившую из небольшого рассечения, удивленно хмыкнул и стал чуть серьезней. Принял боксерскую стойку по моему примеру, и мы закружили по песку арены. Интересно, а знакомо ли его племя с ударами ног? Выбросил правую ногу, метя в бедро, и к моему удивлению, он как заправский боец муай-тай, поднял ногу, принимая удары и блокируя. И тут же, как будто тренировал сотню раз, нанес прямой рукой, пытаясь попасть мне в голову. Я добрым словом вспомнил подполковника, гонявшего меня на тренировках. Хоть это было и недолго, но моя аномальная обучаемость дала плоды, и сейчас я смог среагировать, отклонив голову в сторону. Сжатый кулак просвистел мимо уха, а я вошел в клинч, нанося 3 коротких удара в открывшееся тело. Каждое попадание вызывало у него короткий полувздох, Полувсхлип, и я отпрыгнул назад. Должен сказать, очень вовремя, потому что перед носом пронеслось его колено, которое он выбросил вверх, в попытке достать меня. «Неплохо», — проговорил он, сплевывая кровь. «Значит, я могу стать чуть серьезнее». Он буквально расплылся в воздухе, прям как я, когда держал в руке топор, и мне просто не хватило реакции на то, чтобы среагировать. Его нога, так же как моя недавно, в боковом ударе прилетела по моему бедру. Костюм погасил урон, не дав сломать кость, но инерцию никто не отменял, и я покатился по песку, пропахав его лицом и отплевываясь от частичек, забившихся в рот. Я успел подскочить на ноги, когда он оказался рядом. Его руки схватили меня за плечи, поднимая над землей, и он нанес удар головой. Я успел подставить лоб, и в ушах аж зазвенело от силы удара. Но, к удивлению, я не потерял сознание и даже не дезориентировался. Пассивный навык на модификацию костной ткани черепа помог выдержать его, а вот орк поплыл, разжав пальцы. Я рванулся, в прыжке снова ударил коленом в челюсть, причем так, что он аж клацнул зубами, и наконец отпустил меня. Правда, на этот раз я не стал отступать сам. Сблизился и нанес сильный удар в печень, затем еще один в челюсть. Орк пошатнулся, но продолжал держаться, и я продолжил вколачивать в него кулаки. Пересчитал, наверное, все ребра, прежде чем он собрался. Он отмахнулся, стараясь сбить мой настрой. Его кулак внезапно оказался у меня перед глазами, и я не успел уклониться. Удар отбросил меня назад, и я снова рухнул на песок. В голове зазвенело, но я через силу начал вставать. Черт, я уже и забыл, когда меня кто-то мог достать. Привык уже к тому, что я сильнее всех противников, встречающихся мне на пути. Сплюнул кровь на песок, успел встать на ноги, когда увидел несущееся на меня тело. Успел перехватить выброшенную в ударе руку и, сделав кувырок назад, перекинул его через себя, тут же катнувшись следом и оказавшись сверху. Посмотрим, что он сможет показать в партере. Урзулрак рухнул на песок, но, казалось, совершенно не обеспокоился этим фактом. Он тут же начал ворочаться, пытаясь сбросить меня. Я вцепился в его запястье, упираясь коленом ему в грудь, и с силой выкрутил руку в сторону, пытаясь обездвижить и заставить сдаться. Орк лишь зарычал, как дикий зверь, напрягая мышцы, и, не сумев пересилить меня, нанес свободной рукой удар. Он получился резким, но недостаточно мощным, чтобы сбить меня с позиции. Однако этого хватило, чтобы на миг отвлечь. Орк, весь вспотевший, в прилипшем к коже песке, выгнул спину и, дернув конечность, с невероятной силой вырвал зажатую руку. Моя попытка удержать его провалилась, и он крутанулся, подминая меня под себя, избивая дыхание. Черт, в партере он тоже кое-что смыслит. Песок хрустел под тяжестью наших тел. Я, оказавшись снизу, изо всех сил сопротивлялся, пока орк попытался зафиксировать мой корпус. Его мускулистая рука давила мне на шею, пережимая гортань и не давая дышать, но я ударом колена успел сбросить его, тут же перекатившись в сторону, и пытаясь зафиксировать его руку снова, взяв на болевой. Урзулрак рычал, как дикий зверь, вырываясь из захвата, и тут же нанес удар локтем в бок, причем такой, который ощутился даже через костюм. Похоже, то, что я использую его не на полную, без шлема, повлияло на защитные характеристики, не давая создать защищенную внутреннюю среду, амортизирующую весь урон, и часть его все же проходит. Я сжался, стараясь защитить уязвимые точки, но он, из позиции сбоку, ударил коленом в ребра, принеся резкую боль и ощущение того, что мои кости треснули в паре мест. Стиснув зубы и прикусив до крови щеку, я резко выкинул правую руку, схватил его за запястье, поднял бедра, сбивая его баланс, и перекатился наверх, снова оказавшись в доминирующей позиции. Навалился сверху, передавливая локтем его шею, так же как он недавно. Орк захрипел, но тут же нанес резкий удар по моему лицу, рассекая кожу на лбу. Теплая кровь заструилась вниз, заливая глаза и попадая в рот, но я удержал контроль, навалившись всем весом на его грудь. Он ударил еще раз, снова добавляя рассечение, и я откинулся назад, набирая дистанцию. Мой кулак, под тканью костюма сжатый до белых костяшек, врезался в его челюсть, заставляя головой удариться о песок. Затем еще один и еще. Я вколачивал правую руку в его лицо, удерживая шею левой и не давая ему вырваться. Песок окрасился красными пятнами. Орк выгнулся дугой, хрипя и рыча в боевом безумии, но я снова опустил кулак, целясь в разбитую скулу.